Надежда Яковлевна Мандельштам. Из писем Натальи Горбаневской. 6 января 1963 года. Дорогая Наташа, очень рада была получить от вас весточку. Хотелось бы посмотреть вас в юбке полосы вдоль, а не поперек. Что мне сказать о стихах? Больше всего мне нравятся те два стихотворения, которые вы мне записали «Барток» и «Солдатик». Примечание. Имеется в виду стихотворение «Концерт для оркестра» и «Как Андерсовской армии солдат» 1962 года. Примечание Макарова «Мемориал». Конец примечания. Здесь многое нравится, но не все. Как будто очень хорошо по интонации обращения к фортенбрасу, но я его не понимаю. Дьявол, который приходит по ночам, меня злит. А если это стихи, то дьявол здесь ни при чем, а не от Бога. И это уже совершенно ясно. Свинство про чернила. Стихи разве пишутся чернилами? Если да, то, может, они от дьявола или от разума. А в этих чудно про девочку, упавшую с луны. Это действительно вы. Н.М. Надежда Мандельштам. 25 февраля 1964 года. Наташа, для меня совершенно несомненно, что стихи, несомненно, хороши, что вы поэт и так далее. Но еще один вопрос. У человека, и особенно у поэта, должен быть какой-то стержень, какая-то общая идея, какой-то корешок, который делает его лицом, явлением, событием. Вы пришли сказать что-то людям, правда? А у вас все время полет, отрыв от земли, потребность преодолеть силу притяжения. Иначе тот толчок, который потрясает человека и толкает его на мысль, поэзию, музыку, любовь, становится у вас в чистом виде самоцелью. Может, так можно, но, вероятно, очень трудно сделать это ощутимым стержнем, вокруг которого все станет в гармонический строй. Мне кажется, вам нужно знать эту отрывающую сущность и ваших стихов, и вас самой. Это какое-то движение частиц в атоме, которые двигаются, потому что удирают друг от друга. А человек не атом. У него есть душа. Если он хочет улететь, у него есть, наверное, для того серьезное основание. Может, надо получше себя понять. А поняв, сохранить свою собственную дикость. Мне хотелось вам сказать то существенное, что я все время чувствую и в вас, и в ваших стихах. Может, все дело в воздухе эпохи? Или в вас самой? Я не знаю. Надежда Мандельштам. 14 апреля 1964 года. Дорогая Наташа, получила ваше славное письмо. Отвечаю в сущности на один пункт. Вы пишете: «Я знаю, насколько я в поэзии вне себя самой. Я отношусь к вам гораздо серьезнее, чем вы думаете. Для меня ясно, что вы не ниже своей поэзии, а именно такая, как должна быть. Иначе говоря, ваш внутренний порыв – это вы сами, с вашей страстью к жизни, к воздуху, к езде на грузовиках, к ходьбе босыми ногами по грязной земле». Наоборот, в стихах есть та незрелость, которая неизбежна. Вы хотите уйти от ощущения босой подошвы, ступающей на землю, от собственной кривизны ошибок, ввысь. Как вы можете лететь, если еще не сумели сказать, как ходите? Выразить себя настоящую – это очень много. Но для этого нужно уметь видеть, а это очень трудно. Стрелок из лука, стрелок из лука. Стрелок, развернутый вперед плечом. Она трепещет, моя разлука. Оставь ее, положи в колчан. И опустись на песок полигона. Оружие слабое отложи. А небо пусто, а поле голо, а горло сходится от лжи. Стрелок из лука, а ты ракетой, а ты бы бомбой, покуда цел. А в чистом поле, а под ракитой, а сокол в рощу улетел.